Загадки, извлеченные из глубин. 11 июля 1891 года провинциальная американская газета «Morrisonville Times» опубликовала заметку такого содержания. Утром во вторник миссис Калп сделала достоянием гласности одну удивительную находку. Когда она разбила кусок угля для растопки, то обнаружила в нем небольшую золотую цепь длиной 25 сантиметров, древней и причудливой работы. Кусок угля раскололся почти посередине, и, так как цепочка располагалась в нем в форме круга, и два конца ее находились рядом друг с другом, то когда кусок раскололся, середина ее освободилась, а два конца остались закрепленными в угле. Она сделана из восьмикратного золота и весила 192 грамма. Находка золотой цепочки — это, конечно, событие. Но золотая цепочка, найденная в куске каменного угля, — это сенсация. Почему? Да потому что каменный уголь образовался на Земле около 300 миллионов лет назад. То есть тогда, когда, по всем научным данным, на планете не было не только человека разумного, но даже обезьяноподобных гоминидов. Кто же изготовил эту цепочку? И не только ее. В книге «Запретная археология» ее авторы Мишель Кремо и Ричард Томпсон приводят факты, заставляющие, если не по-новому взглянуть на историю человечества, то, по крайней мере, задуматься. В 1928 году рабочие угольной шахты в Хиверене, штат Оклахома, на глубине около 100 метров при разборке взорванного угля обнаружили в нем несколько бетонных блоков. Это были правильные кубы со стороной 30 сантиметров. Все 6 граней кубов были гладко отполированы. Последующие взрывы угля открыли фрагменты стены, сложенные из таких же кубических блоков. Возраст угольного пласта, в котором находилась загадочная стена, составлял более 280 миллионов лет. Аналогичные стены, только выполненные из сланца, обнаружили в 1868 году шахтеры угольной шахты в Хаммондвилле, штат Огайо. На поверхности стены можно было отчетливо разглядеть несколько строк иероглифической надписи. Каменноугольные шахты и каменоломни — места, где наиболее часто находят загадочные предметы. При этом глубина, где они обнаруживаются, нередко превышает 100 метров, а возраст слоев, в которых попадаются предметы, достигает 600 миллионов лет. С точки зрения современных научных представлений, эти находки необъяснимы. А свидетельства множатся и множатся. В 1844 году в каменоломне Нингуди, Шотландия, нашли металлический гвоздь, застрявший в куске песчаника. Возраст песчаника составлял около 400 миллионов лет. Кончик гвоздя торчал из камня и был изъеден ржавчиной, а шляпка находилась в камне на глубине 2,5 сантиметров. Длина гвоздя составляла 23 сантиметра. 5 июня 1852 года в одном из журналов появилась статья «Реликт ушедшей эпохи», в которой рассказывалось о том, что во время взрывных работ в каменоломне у горы Митинг-хаус в Дорчестере после одного из взрывов в груди камней была обнаружена металлическая ваза, разбитая взрывом на две части. При соединении частей получился колоколообразный сосуд высотой 12 сантиметров со стенками толщиной 3 миллиметра. Цвет металла сосуда напоминал цинк или какой-то сплав со значительной долей серебра. На одной из его сторон было изображено шесть фигур в виде цветка или букета, а нижнюю часть опоясывала гирлянда. Изображения фигуры гирлянда были красиво инкрустированы чистым серебром. Этот удивительный сосуд находился в твердом песчанике на глубине 4,5 метра от поверхности. Сосуд попал во владение мистера Джона Кеттеля. Доктор Смит, исследователь Востока и путешественник, знакомый с сотнями удивительных предметов домашней утвари, заявил, что он никогда не видел ничего подобного. В 1871 году в Лаун-Ридж, штат Иллинойс, в керне буровой установки был найден металлический монетовидный предмет. Глубина, с которой был поднят предмет, составляла 35 метров, а возраст слоев — 200-400 тысяч лет. Тогда же, кроме монеты, во время бурения в районе Уатсайт на глубине 36,6 метра рабочие нашли большое медное кольцо или ободок, подобное тем, что до сих пор используется в корабельном рангоуте, а также нечто, напоминавшее багор. В 1889 году в Нампе, штат Айдахо, во время бурения скважины под слоями осадочных пород, базальта, глины и сыпучих песков на глубине 91,5 метра была найдена маленькая фигурка женщины, искусно вылепленная из глины. Высота фигурки составляла 3,8 сантиметра. 27 ноября 1948 года некто Франк Кенвуд из городка Салфур-Спринг, штат Арканзас, рассказал следующее. В 1912 году, когда я работал в Томасе, штат Оклахома, мне попался большой кусок угля, слишком большой, чтобы его использовать. Поэтому я разбил его кувалдой. Из куска вывалилась железная кружка, а на угле остался ее отпечаток. Рабочий Джилл Стал был свидетелем всего этого. Я узнал, что уголь поступил из Уилбуртонской шахты в штате Оклахома. Уилбуртонские шахты — место, где не раз делали странные находки. Возраст каменного угля здесь составляет 312 миллионов лет. По показаниям рабочих шахты, однажды здесь в куске угля был найден целый слиток серебра правильной формы, на котором имелись отпечатки клепок. Находки, находки. Кто изготовил эти загадочные предметы? На пришельцев из космоса они явно не похожи. Инвентарь бедноват. Гвозди, кружки, монеты, цепочки, глиняные фигурки. Значит, свои. Земляне. Какая же цивилизация оставила эти следы? Следы. Таинственные люди, жившие сотни миллионов лет назад, оказывается, в буквальном смысле оставили свои следы. Цепочку отчетливых отпечатков человеческих ног 43-го размера в 1983 году обнаружил на склоне горного хребта Кугитанг в Туркмении член-корреспондент Академии наук Туркменистана Аманиязов. Возраст этих отпечатков — 150 миллионов лет. Юрский период — эра расцвета динозавров. В 1938 году аналогичные следы были обнаружены в округе Рокестл, штат Кентукки. Такие же следы найдены в высохшем русле реки Пелекси-Ривер, штат Техас, в Пенсильвании, в Танзании. Возраст этих следов от 150 до 300 миллионов лет. Доказано, что эти следы принадлежат человеку прямоходящему, ступня которого выглядит как ступня современного человека, а не ископаемого гоминида. И этот прямоходящий человек, оказывается, не только ходил босиком, но и носил обувь. В октябре 1922 года в Нью-Йорк Санди Американ появилась статья «Тайна окаменелой подошвы туфли» написанная доктором Баллоу. В ней сообщалось, что известный геолог Джон Рейт обнаружил на скале окаменевший отпечаток подошвы туфли. Сохранился контур только двух третей подошвы. Хорошо была различима нить, соединявшая рант обуви с подошвой. Далее шел еще один шов, а в центре, в том месте, где давление стопы было наибольшим, имелось углубление, какое осталось бы от кости пятки, стирающей и изнашивающей подошвы. Джон Рейт привез этот образец в Нью-Йорк, где специалисты согласились с датировкой загадочного отпечатка. 213-248 миллионов лет.